Глава 12. Тёмный смертник. Макс. Опершись руками о раковину, я тонул в собственных мыслях. Браслет холодил запястье, будто превратившись в кусок льда, а камни вновь почти почернели. В запасе осталось не так много времени. Скоро я буду вынужден бежать к Роженской. Собственное бессилие убивало. На протяжении всей ночи проклятый артефакт подсовывал мне воспоминания из нашей жизни в Академии. Я несколько раз просыпался и засыпал вновь, но ничего не помогало. Неужели теперь я каждую ночь буду видеть Клару? Во сне и наяву? Пока я не знал, как к этому относиться, но браслет не давал забыть о себе. Неожиданно раздался перелив колокольчиков, звонкий и всепроникающий. Даже здесь, на втором этаже, они звучали так, будто висели где-то рядом. Кого там принесло? Выйдя из покоев, я быстро спустился по лестнице и дошел до прихожей под неунимающуюся трель. Распахнув дверь, увидел на крыльце посыльного. Но не того, что разносит письма небогатым домохозяйкам без средств на магический артефакт. Мой посетитель одевался в ту же форму, но почту приносил совсем иного рода. Опасная, но очень важная работенка. «До бесконечности», — негромко произнес я. Посыльный рыжий мужчина с пышными бакенбардами незамедлительно ответил. «Без конца». Отщелкнув зачарованный замок сумки, что висело на его плече, он достал конверт без адреса и имени, но с восковой печатью, и протянул мне. Этот конверт даже на ощупь отличался от обычных. Бумага плотная, шероховатая, с магической аурой, от которой покалывало пальцы. «Послание срочное. Я буду вашим связным». «Ясно. Призывающий артефакт?» Посыльный протянул черный, как уголь, кубик с блестящими на солнце гранями. 5 использований», — уточнил он. «Значит, 5 раз я смогу воспользоваться этим артефактом, чтобы передать начальству отчет. В крайних случаях можно отправить короткое словесное послание. Длинные передачи слишком энергозатратны для артефакта и неудобны для штаба, что все документирует». «Ладно. Ответ на это письмо требуется?» «Нет. Тогда до встречи». Я закрыл дверь и сразу же направился в свою спальню. Чтобы прочесть, письмо следовало правильно распечатать. Работа, подобная нашей с Кларой, требует огромной осторожности. Поднявшись к себе, я прошел в другой конец комнаты, где, не скрываясь, на самом видном месте из стены торчал сейф. 10 сантиметров зачарованной стали и замок, связанный с перстнем, который я никогда не снимал. Тайник, словно в насмешку над дворами, стоял на самом видном месте. Я просто не видел смысла прятать его. Человека, действительно способного его взломать, это не остановит. Но даже если кто-то попытается, об этом узнают стражи из ближайшего отделения. На сейфе стояла сигналка. Того же, кто взломает защиту, я собственноручно отыщу и сначала накажу, а потом награжу и попрошусь в ученики. Подобные умения редки, как горсть изумрудов с самой глубокой шахты Каштара. Открыв сейф, я достал артефакт в виде монеты. С помощью него я мог передавать короткие послания на парный артефакт, который был у Роженской. Помимо этого, он служил своеобразным маяком. Если я умру, монетка напарницы посереет, и об этом узнают в штабе. Но свое я достал для другой цели. Это, вне прочего, еще и ключ для секретной почты, наподобие той, что я получил сегодня. Прикоснувшись ребром артефакта к восковой печати, я почувствовал, как покалывание в пальцах исчезло. Защита разрушена. Я распечатал послание, выудив на свет несколько фотографий и сложенный пополам лист, на котором виднелась подпись лейтенанта Дуайта Лина. Судя по тому, что в записке он обращался сразу ко мне и Кларе, подобное письмо получила и напарница. У одного из складов в промышленном районе города, вблизи Восточного канала, найдено 3 тела. 2 из них убиты давно, тела разложились и трудноузнаваемы. Нахмурившись, я посмотрел на один из присланных снимков. На земле лежали 2 трупа. Плоть кусками отсутствовала, да и в целом они больше походили на сдувшиеся воздушные шарики, обтянутые лохмотьями кожи. Зато одежда сохранилась хорошо, видимо, сшитая из зачарованной ткани. Да, малоприятное зрелище. И я вернулся к написанному. 3-й труп свежий. Мы опознали в нем одного из пропавших. Ранее наблюдатели видели его входящим в здание организации. Предполагаем, что и другие жертвы являлись ее членами. В ближайшее время отправляйтесь к нашему судебному лекарю и не забывайте об осторожности. Если изображение на первой фотографии просто впечатлило, то от второго волосы зашевелились на руках. Такое слабонервным показывать нельзя. Бледная кожа местами покрылась сине-малиновыми трупными пятнами. Глаза были раскрыты, рот застыл в немом крике, а на лбу ножом вырезали магические руны. Такие использовали для сильных заклинаний много веков назад. С тех пор магию обратили в устную форму, которая и вытеснила все письменное колдовство. Но даже и видя тело вживую, можно было заметить еще одну странность. Губы и язык окрасились в ярко-синий. Словно перед убийством жертву заставили выпить краситель. Я еще раз внимательно посмотрел снимки и прочел послание, отпечатывая все в памяти, а потом сжег, как того требовали правила. Теперь с нас будут спрашивать вдвое. Есть колоссальная разница между пропавшими и теми, чья смерть подтверждена. Родственники теряют последнюю надежду, а газеты получают материал для статей. Правда, пока ситуацию получалось держать под контролем. Вот только смертей стало больше. Одевшись, я перед зеркалом поправил строгий воротник черной рубашки. Рукав кое-как налез на артефакт, который уже начинал беспокоить. Давление в груди пока неспешно, но все же нарастало. Красная призрачная нить уходила в пол, совершенно игнорируя материальность предметов. Конечно, очень иронично, что он свел меня именно с Роженской. Но в то же время, как бы эта мысль мне не претила, я нахожу напарницу привлекательной. Всегда находил. С первой нашей встречи, несмотря на странный акцент, который делал Клару смешной, но со временем исчез. И прошлый я никогда бы этого не признал. Отец с пеленок вбивал мне в голову чувство превосходства и высокомерия. Дарлинги, древний род. И несмотря на уменьшение влияния аристократов, мы выше остальных. Не забывай об этом, сынок. Когда-нибудь все вернется на свои места. Не раз повторял отец, пока я взрослел. И совсем неудивительно, что эти слова до сих пор оказывают влияние. Накинув теплый коричневый пиджак и переложив в карман артефакт монетку, я рефлекторно потер перстень на пальце. С помощью него я призывал магическое оружие, толстую цепь, при прикосновении обжигающую или замораживающую. Все зависело от магии, что блуждала по звеньям и разбрасывала красно-синие искры. Подобные артефакты крайне редки. Их и за баснословные деньги трудно найти. Спустя несколько минут я покинул дом и прошел несколько улиц, чтобы в неприметном месте облачиться в иллюзию. Блондина с голубыми глазами. Кто сказал, что магический морок обязательно должен быть уродлив? Когда его единственная цель — скрыть твое истинное лицо, можно выбрать и что-нибудь поярче. Остановив карету, я назвал адрес главной столичной лечебницы, где на одном из нижних этажей трудились целители имперской стражи. В лечебнице царило оживление, но стоило спуститься на нужный этаж, как суматоха уступила место мрачному спокойствию. Каменные стены ярко освещались множеством магических кристаллов, а в воздухе повис запах трав, что росли в горшочках, в специальных нишах. Двери здесь были четырех цветов. Белый, желтый, красный и черный. Первые три вели в помещение для работы с живыми пациентами и лабораториями по изучению улик. А вот последнее. Коротко постучав, я вошел внутрь и сразу наткнулся на стол, на котором лежал ничем не прикрытый труп. Вживую он смотрелся еще отвратнее. Над телом порхали белые огоньки наложенного заклятия. Они просачивались вплоть, потом вновь взметались вверх, поменяв оттенок на грязно-красный, и летели к тонкому стеклянному столу, где были разложены аккуратные квадратики серой бумаги. Целитель, черноволосый мужчина на вид лет 40, изредка бросая косой взгляд на огоньки, разговаривал с Кларой, что тоже облачилась в иллюзию. На месте напарницы стояла рыжая девица стервозного вида. Но мимика Роженской и ее нового лица не совпадала, поэтому выглядела она неестественно. Едва взглянув на меня, напарница сухо кивнула и отвернулась. Ее нижняя губа едва заметно поджалась, выдавая недовольство девушке. «Все в сборе!» — не совсем удачно пошутил целитель, пожимая мне руку. «Алендар!» Но можете звать меня просто Ален. Не люблю официоз». «Макс», — представился я в ответ, — «а вы весьма жизнерадостный для подобной работы». Клара молча отошла в сторону, сложив руки на груди. «Ну, будь я таким же унылым, как мои клиенты, вскоре в моем кабинете стало бы на один труп больше». С чувством юмора у него явно были проблемы. Натянуто улыбнувшись, я взглянул на тело на столе, давая понять, что мы как можно скорее хотим приступить к делу. «Этот знак на его лбу!» — Клара задумчиво приблизилась. «Похоже на какой-то ритуал?» «Да, верно», — согласился целитель. Стоило заняться делом, как он посерьезнел. «Но не уверен, что это на самом деле так. Возможно, нас пытаются запутать, вариантов много. И видите этот синий цвет?» Я посмотрел на рот мертвого мужчины. Губы и глотка выглядели еще синее, чем на фото. «Это дурман, по всей видимости, изготовленный из цветков темного смертника. Пока он не сорван, лепестки остаются фиолетовыми, и он полностью безопасен. Но спустя неделю после сбора они синеют и становятся ядовитыми. В малом количестве это сильнейший дурман, вызывающий галлюцинации, учащенный пульс и усиливающий чувствительность». «Чувствительность?» — переспросила Клара, нахмурившись. «Сексуальное влечение. Я слышал об этом цветке. Некоторые смельчаки принимают малое количество перед тем, как заняться любовью». Склонившись над трупом, просветил я напарницу. «Вот только слишком быстро привыкают к нему». «А вы хорошо осведомлены», — заметил Ален, задумчиво смотря на меня. «Сталкивался». Мне не хотелось думать о том случае, но воспоминания невольно всплыли с глубины сознания на поверхность. В родовом поместье всегда находилось много работников. Садовники, горничные, повара и их помощники, собственный мастер бытовых артефактов. Однажды, когда мне было 15, одну из уборщиц нашли мертвой в постели вместе с другим мужчиной. Они приняли дурман. Только девица умерла, а партнер долгое время пролежал рядом с ее телом, находясь в мире грез. Помню, в какую ярость пришел отец. Его не заботила ничья жизнь. В нем играло отвращение от мысли, что подобное произошло в стенах нашего фамильного дома. «Печальная судьба», — покачал головой целитель. Клара по-новому взглянула на труп. Преступники могли провести ритуал, а потом намеренно убить жертву, заставив принять большую дозу отравы, предположила напарница, не потеряв здравости рассудка. Или он принимал дурман добровольно и оказался при смерти, не рассчитав количество, а потом кто-то начертил этот знак, чтобы сбить нас с толку. Пока у нас слишком мало информации, мы должны рассмотреть разные версии. Мы с Роженской пересеклись взглядами, тяжелыми, изучающими, слегка удивленными. «Ну, свои обязанности я выполнил. Найду что-нибудь еще, сообщу», — сказал целитель, поворачиваясь к рабочему столу. «И будьте осторожны. Цветы темного смертника почти не имеют вкуса, а еще не меняют свойств при нагреве, поэтому их могут использовать при приготовлении пищи». «Благодарю за предупреждение», — кивнул я. «И спасибо за информацию», — без запинки закончила Клара. Ален обернулся, слегка изогнув бровь, и поинтересовался. «А вы давно работаете в паре?» «Пару недель», — Роженская переступила с ноги на ногу. «Да?» — искренне удивился целитель. «А мне показалось давно. Чувствуется, что вы и без слов понимаете друг друга. Он должно быть слепой, хотя... Одинаковый ход мысли и взаимопонимание — разные вещи». Я посмотрел на Роженскую и усмехнулся. Похоже, напарница думала точно так же. «Клара, мы просто очень давно знакомы. Мне захотелось развеять недопонимание. Около 10 лет». «А, вот оно что», — закивал целитель. «Ну, удачи вам, она в этом деле не повредит». «Спасибо, до свидания», — отозвалась я. Мы с Дарлингом повернулись одновременно, столкнувшись плечами. Я отпрянула от него, словно он был ядовит, как цветок, о котором я узнала только что. Сегодня Макс предстал в иллюзии молодого блондина, светлый облик которого так разительно отличался от его истинного и вел себя, как ни в чем не бывало. Будто вчерашнего сумасшедшего дня с артефактами и необычными разговорами в моей квартире не существовало. Выйдя на улицу, я остановилась и полной грудью вдохнула свежий воздух без удушающего запаха трав, коим полнилась главная лечебница столицы. Трупы я видела не впервые. Еще в академии нас заставили привыкнуть к их виду. Без изучения факультатива раны при насильственной смерти, который шел на последнем году учебы, следователи просто не брали. Помню, как мы регулярно наведывались в лечебницу и слушали долгие лекции магистра, что, не стесняясь, касался мертвых тел, будто обычных кусков мяса. Слабонервные студенты не выдерживали и удобряли ближайшие цветочные горшки в коридорах. Но ни я, ни Дарлинг не были в их числе. Правда, в отличие от Макса, сразу после занятия я могла преспокойно отправиться на обед, тогда как остальные сокурсники предпочитали голодать. «Не нравится мне это все», — напряженно сказала я, чувствуя напарника спиной. «Надо скорее пробраться в организацию. Пока мы возились с этим делом, кто-нибудь еще мог умереть. Не хотелось бы, чтобы меня мучило чувство вины по ночам. Хватало странных снов». «Мы не должны торопиться, иначе подставим самих себя», — сухо предостерег Макс. Я обернулась, а он, качнув головой в сторону, добавил. «Идем прогуляемся, не будем стоять на виду и привлекать внимание». «Хорошо», — резко ответила я. Мне не нравилось, когда он командовал. Дарлинг усмехнулся и, дернув ворот пиджака вверх, пошел по улице. Я задумчиво посмотрела ему в спину, неожиданно вспомнив о странном артефакте, что теперь красовался на запястье напарника. «А не мог ли мой сон...» «Ты идешь?» Обернувшись вкрадчиво, поинтересовался Макс. «Да». Я спешно догнала его, и в полном молчании мы побрели дальше, не сговариваясь, следуя к торговой улице с множеством заведений, в которых мы могли бы перекусить.